Так, надо будет озаботиться добычей не только его крови, но и душонки, а после воскрешения форматнуть память, подобрать гарем, благо в моем внутреннем мире свои элементарные страны имеются, вместе со скрытыми деревнями и медовыми кунаичи, а Блэкджек, вроде как, в столице страны огня имеется, за построением великих планов, да и потому, что находился на безопасной территории, мозгоклюй уже проверен, а остальные мне ничего фатального сделать не смогут, хотя есть Джин, но она сейчас занята Скоттом, совершенно перестал следить за окружением, даже Бейкуган не активировал, вследствие чего на повороте столкнулся с девушкой. Результат этого столкновения был не совсем обычным. Несмотря на мои весьма скромные на данный момент габариты, я остался стоять совершенно спокойно, даже с шага как такового не сбился, что неудивительно, даже обычные генины уже через год просто на автомате используют сцепление с поверхностью не только при перемещении верхними путями, но и при нанесении ударов или когда ставят блоки и даже ходьбе, а вот девочка полетела на пол и приложилась об него затылком. Я, как настоящий джентльмен, сразу бросился на помощь, осмотрел затылок, кинул обезболивающее, взял образец крови, залечил повреждение, хотя приложи лед, и шишка сама скоро сойдет, после чего поставил на ноги, отряхнул и, извинившись, что сбил с ног, получил на это, что она сама виновата, и отправился дальше. Девушка тоже пошла по своим делам, но прошла только до середины коридора, после чего застыла как вкопанная, а отмерев, резко развернулась на 180 градусов, рванула ко мне и, догнав, схватила за плечи и начала трясти, спрашивая, все ли со мной в порядке. «Со мной-то все в порядке, а вот ты точно ударилась головой гораздо сильнее, чем мне это казалось. Я даже руку на лоб положил, типа температуру померить». От этого действия девушка отскочила от меня спиной вперед и плюхнулась на свои будущие вторые 90, поскольку, чтобы смотреть мне в лицо и трясти, ей пришлось нагнуться, а удержать равновесие при прыжке из такого положения довольно сложно без подготовки, которой у нее явно не было. «Цела?» — протягивая руку, поинтересовался у сидящей на полу Роук. «Да почему с тобой ничего не случилось? А почему со мной должно было что-то случиться? Нет, я-то конечно знаю, и даже почувствовал отток энергии, но тут дело в нескольких вещах. Во-первых, у меня просто ювелирный контроль, а у нее вообще далеко в минусе. Во-вторых, у меня куча способностей, включая способности суккубов и инкубов, а из этих товарищей хрена с два хоть каплю энергии без их позволения, которое хрен получишь, легче прибить, вытянешь. В-третьих, на мне еще и печати стоят, которые всю выступающую из тела, неструктурированную в заклинания или техники энергию поглощают и отправляют в накопители. Ну и в-четвертых, у меня просто дохренолеон энергии, если отпущу контроль и уберу блокады, то девочка просто лопнет. Хотя может и нет, но проверять как-то не тянет. Ну, ты до меня дотронулся. У тебя что, такой ревнивый парень, что даже если кто до тебя случайно дотронется, он того сразу? И провел пальцем по шее и скорчил морду. Нет, нет у меня парня. Последнее Роук сказала ну очень грустно. У меня способность, я вытягиваю жизнь из любого, до кого дотронусь. Парень, которого я легко поцеловала, впал в кому на 3 недели. После этого Роук стала выглядеть даже мрачнее туч, которые натянула за последние несколько минут. ХМ и молнии как-то близко сверкают, можно сказать, прямо на лужайке, надеюсь, тут хороший громоотвод есть. Также со двора слышны крики и маты, и периодически выкрикивают имя грозы. Да, чего-то халтурит блондинка, уже бы давно тучи разогнала, или палиться просто не хочет. Ладно, пусть проф сам разбирается, мне на плохую погоду плевать, а вот девочке можно помочь с пользой для себя любимого. Ну не грусти. Хочешь, фокус покажу? Форма ребенка иногда довольно полезна. Вот подойди я к ней в своей более взрослой форме, за такие вопросы и высказывания скорее всего бы по морде схлопотал или бы просто был послан куда подальше, или бы получил номер телефончика и с меня бы требовали обещание позвонить. Да, показывай. Судя по всему, ей этот фокус нужен как мертвому припарка, но не обижать же дитятка. Смотри внимательно. Сделав движение рукой как заправский фокусник, который из-за уха достает монетку, я достал из инвентаря сферу извлечения навыка. Та-дам! Ух ты, здорово! В первую секунду она немного удивилась, но после поняла, где находится, но, опять же, обижать детятку. Так что изобразила, почти достоверно, удивление и радость, даже в ладоши похлопала. Муха-ха-ха, это еще не все. Этот шарик непростой, он волшебный. Роук только покивала с улыбкой на мои слова. Вот, возьми шарик в руки, сосредоточься и пожелай, чтобы так ненравящаяся тебе сила попала в него. Роук взяла сферу и даже что-то похожее на старание изобразила. Не халтурь, желай. Я для убедительности распушил хвосты и уши. Ой, а можно? Сначала желание, потом мацанье хвостов. А с тобой правда ничего не случится? После шарика уже ни с кем ничего не случится. А лично мне и так ничего особо не сделается. Видимо, ребенок, верящий в чудеса, в ней все еще жив, так как она крепко сжала сферу в руках и даже зажмурилась, желая избавиться от своей силы. Сфера сменила цвет, сигнализируя об успешном извлечении навыка. Я тут же отправил ее в инвентарь, а после стоически превозмогал затискивание от Роук. Ну что сказать, девочка дорвалась. Сколько у нее уже не было физического контакта с другими людьми, да и постоянный стресс от того, что из-за неосторожности можно кого-нибудь угробить или в больницу надолго отправить, а тут такой ковайный, зелье, зараза, еще действует, и удобный в плане устойчивости к ее силе я. Чую, надо будет подстроить ситуацию, когда она дотронется до кого-то еще, а не то быть мне плюшевой игрушкой до конца моего здесь пребывания. В то, что до зоркого сокола хотя бы на третий день дойдет, что в тюрьме не хватает одной стены, я не верил. Где-то через 2 часа проф все же вспомнил обо мне и прислал нового сопровождающего. Им оказался здоровенный мужик, в котором я опознал земляка по первой жизни, Петра Николаевича Распутина. Когда я с ним на русском заговорил, он малость прифигел, но уже через минуту расплылся в довольной улыбке. Экскурсовод из Николаевича получился намного лучший, чем из Скотта, из имени которого так и хочется выбросить одну буковку «Т». Первым делом он все же показал мне мою комнату, недостатком которой был только сосед, который показал мне свой стрёмный язык. Я на это показал тентакли, уходя на дальнейшую экскурсию, оставил на столике пару томиков хентайной манги про тентакли и пузырек с этикеткой «Зелье смены пола». После экскурсии я в комнате не обнаружил ни зелья, ни манги, ни соседа. Первое место, куда привел меня Николаевич, после того, как показал, где мне чалится следующий месяц, была кухня. Вот сразу видно правильного мужика, который умеет расставлять приоритеты. Там же обнаружились несколько личностей, в одной из которых я опознал Бобби Дрейка. Он даже первым представился, я тоже представился, эта зараза умудрилась исковеркать мое имя, на что я нарек его Бобиком. Николаевич с кухни реально уползал, давясь смехом. Я остался и пообещал ему заняться нормализацией питания местного населения, а то собравшаяся толпа жрала пиццу и запивала это колой. Так что я, как самый правильный русский попаданец, начал варить борщ. Эх, прям ностальгия накатила, когда я в последний раз варил борщ, да и вообще готовил жратву, уже и не помню, все зелья да зелья, не, надо иногда чисто для разнообразия, для души, так сказать. Борщ был сварен и оставлен настаиваться. Этих дегенератов, которые на мой вопрос, где сметана, которую надо будет в борщ класть, посмели предложить положить туда майонез. Так вот, этих дегенератов предупредил, чтобы ничего не трогали, иначе на них падет страшная кара, а потом приду я и вообще устрою все 10 казней египетских в миниатюре. Меня из них особо прельщало 5-е. Мор скота, в нашем случае будет мор скотта. Здравствуйте, мистер Логан. Поздоровался Бобби Дрейк с Логаном, вошедшим на кухню и открывшим холодильник, а после принюхавшемуся к воздуху на кухне и повернувшемуся к стоящей на плите кастрюле. Что там? Кивком головы Логан указал на подозрительную кастрюлю. А, это новенький, вроде как русский со странным именем, готовил. Сказал, что это бодрщ, грозил проклясть, если полезем в кастрюлю раньше времени. Ха-ха, Логан же, доверяя своим инстинктам, выпустил когти и медленно по дуге начал подходить к плите. Все бывшие на кухне студенты и новоприбывшие с интересом наблюдали за действиями Логана. Когда он добрался до плиты, взял лопатку и поддел ей крышку кастрюли, все замерли, сдерживая смех. Ведь что может быть опасного в супе? Свидетели его варки на кухне были и поведали новоприбывшим о том, что туда было положено. Подняв крышку, Логан посмотрел на то, что было в кастрюле, нечто из кастрюли посмотрело на него в ответ. Далее от Логана последовала целая серия молниеносных ударов когтями по кастрюле, из которой раздалось возмущенное буль-буль, а после во все стороны ударили щупальца, ну вернее тентакли, но один из двух существ, что знали, чем одни отличаются от других и на что способны, мотался по городу в поисках сметаны, а другой слезно просил его переселить. У Чарльза Ксавьера снова болела голова, да и ноги, последние по причине того, что присесть не было физической возможности, а прилечь на диванчик не дали дела, от которых и голова собственно болеть и начала. Сначала Джин и Гроза притащили сильно израненного и поджаренного молниями Скотта, а на вопрос, что случилось, хором ответили: «Заслужил». В лазарете уже очнувшийся и также мучающийся головной болью Хэнк принял Скотта и принес его в жертву во имя науки, а именно сначала медленно подкатывал каталку со стонущим и дымящимся телом к адской машине, а когда она сработала и была занята, очертил круг вокруг нее, за который очень не рекомендовалось заступать, ведь этой адской установке было совершенно параллельно, здоров тот, кто имел глупость попасть в радиус действия, или нет. Она, как и любая машина, просто делала то, для чего была создана. Но даже после сдачи Скотта на лечение, или скорее на опыты, отдохнуть не получилось. В кабинет вломился студент, который должен был стать соседом по комнате для Наруто Узумаки, и взмолился, чтобы его отселили. Попытка прочесть мысли, чтобы побыстрее понять причину, или точнее, что еще этот сотворил, и была одной из основных причин головной боли и обогащения знаний, особо поплохело от очень богатой фантазии студента и картинок из комикса, который был торжественно сожжен. Видимо, зря-зря на это действо не был приглашен священник или экзорцист, ведь буквально через полчаса после этого Чарльзу пришлось затирать и подменять самые страшные и вызвавшие моральные травмы воспоминания у жертв борьбы с так врезавшимся ему в память тентаклеевым монстром на кухне. Также из воспоминаний пострадавших стало известно несколько новых подробностей о новом студенте. Во-первых, несмотря на явно японское имя, он был русским. Вот уж жуткая и гремучая смесь. Во-вторых, он варил некий борщ, который категорически запретил трогать, но Логан тронул. И тут как вариант, что борщ не настоялся и в результате контакта с воздухом мутировал в, ну пусть будет, тентаклеевого монстра, у которого, как выяснилось практическим способом, иммунитет к силам мутантов женского пола, впрочем, другим тоже досталось. Мой рывок за сметаной был остановлен стальной хваткой, реально стальной. Николаевич очень не оценил мой порыв самостоятельно смотаться в город и обратно и предложил сопроводить. Погода была хорошая, прям как будто и не было жуткой грозы недавно, прям чудеса, потому решили прогуляться пешком. Вот только, проверив пару магазинов, нормальной сметаны не обнаружили, да и вообще разговорились о русской кухне, припоминая и сальце, и черный хлебушек, который тут вообще не водится. В общем, за разговором мы свернули с 3-й авеню на 8-ю улицу, после решили срезать через проулок и вышли на улицу Лизюкова. Николаевич сначала малость охренел, но я его успокоил, ну заблудились, малеха, с кем не бывает, а также напомнил о нашей великой миссии по покупке хлебушка и сметаны. Вот здесь мы быстро закупились всем, чем нужно, и немного поплутав, вышли на 3-ю авеню. Что сказать? Порталы – вещь. Войдя на кухню, нашим с Николаевичем глазам предстала картина воплощенного в реальность хаоса. Кухня была как после полномасштабных военных действий с применением тяжелого вооружения. Отдельно стоит отметить сидящих в одинаковой позе, прижав колени к себе руками, Джин, Грозу и Китти, со стеклянными глазами бормочущими себе под нос. Почему на это не действует телекинез? Это не берут молнии. Хнык-хнык, как это смогло меня поймать и держать? Помимо девушек присутствовали и парни, которые были в не самом лучшем виде, только синяя белочка, переболевшая неведомой болячкой, с энтузиазмом собирал с пола всякую гадость неизвестного происхождения в пробирке. «Эмма, что у вас тут случилось?» Николаевич отмер и задал вполне себе адекватный вопрос. «Где вы были?» Вопросом на вопрос ответил Логан. «Эм, да вот, за хлебушком и сметанкой сходили в Россию». От такого ответа мужская часть населения кухни впала в ступор, пытаясь переварить сказанное, а вот женская из ступора вышла. Правда, Джин посмотрела на Николаевича, ее глаза сильно расширились, она еще что-то пробурчала себе под нос и опять села со стеклянным взглядом, а после пришел лесник, точнее лысый мозгоклюй, и всех разогнал. «Ремонт, видите ли, делать надо, а жрать, да и вообще, мне еще надо узнать, какая сволочь мой борщ угробила, и обрушить на этого суицидника 10 казней египетских в миниатюре. Жрать пришлось все ту же пиццу, но уже в гостиной, вообще кошмар. В кой-то тысячелетии решил сварить борщ, и то случился какой-то локальный звездец, из-за которого не удалось вкусить плоды своего труда. Да еще все молчат, как партизаны, насчет того, кто угробил мой борщ. Ну ничего, вот доделают ремонт строители со стеклянными глазами, и я еще сварю, не пропадать же купленной сметане и хлебушку. Весь следующий день обдумывал коварный план по получению кровушки всех обитателей института. Благо, кровь Скотта уже у меня, он умудрился как-то угодить в собранный мной в медблоке агрегат, а тот помимо лечения еще и анализ крови берет. Результатом мозгового штурма напряг хомяка, который выдал идею и набросал схему, а я уже из подручных материалов, которые нашел в мусорке, собрал прибор, выглядящий как ящик, которым он и являлся, сверху которого были воткнуты бутылки из-под молока, пива, колы, лимонада из десяток маленьких бутылочек из-под виски и зафиксированы насмерть медной проволокой. На одной из боковых сторон было прилеплено на клей треснутое зеркало, с еще одного был выдвижной коробочек со слотом под пробирку для крови, ну и, конечно, большая красная кнопка. Вовнутрь напихал всякого хлама для понту, и все это добро зачаровал. Вот после того, как агрегат был готов, пошел представлять его народу, который должен был в очередь к нему выстроиться для сдачи крови. «Привет всем!» Я вошел в гостиную, ну или кабинет какой, впрочем, какая разница, главное, тут присутствовала целая толпа народа. Я тут собрал одну прикольную штуку. На этих моих словах Курт телепортировался, что не вызвало особого удивления у народа. Синяя белочка, переболевшая неизвестной болячкой рыбкой, выпрыгнул в окно. Тут всего-то второй этаж, на что тоже никто особо не обратил внимания, а вот профессор, который также совершил прыжок в сторону, а после перекатом ушел за диван, вызвал бурную реакцию студентов и даже аплодисменты. Хотел продемонстрировать, но если вы заняты, то потом покажу, а пока пойду-ка я сварю борщ. Стой, на мне буквально повисли Джин и Китти, а гроза почему-то со скоростью хорошего спринтера учесала в направлении кухни. Нам очень интересно. Покажи. Так, сейчас включу. Приподняв ящик со стола, нащупал небольшое углубление на дне, а в нем неприметную кнопочку, которую и нажал. Эмма, зачем тогда эта кнопка? Китти указала пальцем на здоровую красную кнопку. Это кнопка запуска самоуничтожения. Просветил я Китти, которая сразу отдернула палец от кнопки. А зачем? Ну как зачем? У любого девайса на секретной базе должна быть кнопка самоуничтожения. А, так это просто кнопка, с улыбкой сказала Джин. Ага, просто кнопка, которая запускает таймер на тактическом ядерном боеприпасе, который я вовнутрь запихал. Шутка. Все посмеялись, а профессор стер платочком холодный пот, выступивший на лысине. Ну а так реально шутка, там не тактический ядерный боеприпас, а маготехно-термоядерный. Тем временем на поверхности зеркала пошла рябь и закончилась загрузка магической операционной системы форточки 7. На зеркале появилась заставка рабочего стола с кучей значков. Так, для начала нужно нажать вот сюда. Я нажал на кнопочку, и из стенки выдвинулся ящичек с пробиркой с особым наконечником внутри. После берете пробирку, прикладываете этим концом к вене, вставляете обратно, положите руку вот на эту будто часть агрегата, все. И что он делает? Делает трехмерные голографические проекции, а получив образец крови, может очень точно показать будущие изменения. Вот смотрите, я нажал на один из значков, бутылки засветились, и на пустом месте в комнате появилась моя копия. А теперь нажимаем сюда и появляется ползунок возраста, ведем его до отметки 20 лет. Иллюзия изменилась и показала именно-то в этом возрасте. А я еще в настройках поковырялся и сменил позу и улыбку поставил. От женской части населения послышался дружный вздох. Так это может показать, как будешь выглядеть в любом возрасте. И не только. Тут еще есть функция приколов. Ну там уши животного приставить, бороду, одежду поменять. Только база данных на нее маленькая, но можно отсканировать вот этим. И достал фонарик, перемотанный изолентой и проволокой. Также после получения образца крови один раз повторно сдавать кровь не надо, образец остается в базе, нужно будет потом только выбрать себя в списке. А это что? Джин указала на значок, на котором два схематичных человечка обнимались. Это типа функция совмещения. Показывает результат смешения двух выбранных образцов. Это есть, это может показать, как будет выглядеть ребенок пары, которая сдала кровь. Ну, в общем да. Но точность составит процентов 70-80, к тому же пол надо будет задать. Установка оказалась ну очень популярной, В первые два дня я получил кровь 90% всех студентов. Народ же отрывался с ней как мог. Особенно популярной была функция расчета образа возможного потомства от пары. Очень обиженная на Скотта Джин из вредности проверила, как будут выглядеть ее возможные дети от всех подходящих по возрасту мужчин, кроме самого Скотта. Хотя большой ступор у народа получился, когда ради прикола попробовали ставить в качестве возможного отца Курта. От вида получившихся кавайных ангелочков все словили синий экран смерти, а несколько особей женского пола даже начали кидать на Курта задумчивые взгляды. Насчет же возможности агрегата, то работал он верно, все же хомяк основной анализатор, на котором все и держалось, использовал в своих евгенических программах, правда, там в основном магический потенциал рассчитывался, внешность шла скорее побочным фактором, но главное для работы агрегата нужна была всего капля крови, а остальное телепортировалось мне. Синий Небелочка, переболевшая неизвестной болячкой, пытался агрегат отжать, вопил что-то о науке и каких-то новых горизонтах, но был послан в конец очереди. Анна-Мария была в плохом настроении. Нет, появление человека, до которого она может дотронуться, было огромным счастьем, но этот же человек как поднял ей настроение, так и испортил, но обижаться на ребенка глупо, ведь он не со зла сделал эту машину, но само ее существование портило настроение, ведь она показывала то, что у нее никогда, ни при каких условиях не будет, хотя один вариант был, и как-то ночью она даже прокралась к машине и проверила, а потом очень долго корила себя за подобные мысли, да еще и количество парочек из-за этого агрегата выросло. Что парни, что девушки смогли оценить, как противоположная сторона будет выглядеть через несколько лет, да и куча отсканированной разнообразной одежды дала пищу для ума. Хотя парням, которые отсканировали где-то целый набор ну очень откровенных купальников, а после воспроизвели голограммы некоторых девушек в них, получили страшное возмездие, перед всем институтом девушки запустили их голограммы в тех же купальниках. Пока все студенты собирались у машины и развлекали силы, разбившись на парочки, флиртовали, она предпочитала быть подальше, дабы не травить душу, а потому отправилась заедать стресс на отремонтированную кухню, в холодильнике откуда-то взялось очень много мороженого. На кухне ее ждала интересная картина, гроза за плитой и сверкающий довольный до безобразия рожей колосс. «Эмма, что ты делаешь?» Роук обратилась к грозе. Как-то до этого она даже в страшном сне не могла себе представить ее облаченной в передник и с поварешкой в руках у плиты. «Варю то, что нельзя называть», — ответила ей гроза, оторвавшись от помешивания, а после уставилась в поваренную книгу. «И что? А, тебя же тут не было». В общем, Наруто захотел сварить то, что нельзя называть, а после оставил настаиваться, а Логан нарушил герметичность, а после тебе еще рано такое знать. Но ничего хорошего не случилось, а я подумала и решила, что уж лучше сама сварю, чтобы у него даже мысли не возникало делать самому. Эмма, профессор сказал, что это такая мутация, он, если что-то делает своими руками, из этого может получиться все, что угодно. Ты же видела, что он из ящика, бутылок, проволоки, зеркала и кучи хлама собрал. Да, и это не первое его творение, но если в медблок попадешь, начерченный на полукруг не переступай, это для твоего же блага. А, Роук одними глазами указала на колосса. Колосс здесь в качестве эксперта и дегустатора. Логан отказался, наверное, моральная травма. ХМ, по-моему, готова. Так, теперь дать настояться немного и можно пробовать. Наруто еще говорил, что хотел холодец сделать, и пирожки с потрипкой, и вареники, а еще картошечку на сале. Вмешался в разговор Николаевич, жутко соскучившийся по домашней русской еде. Спасибо за своевременное предупреждение. Сейчас уточню, что нужно, в поваренной книге и отправлю Лагана за продуктами. Ага, пусть с 3-й авеню свернет на 8-ю улицу, а после срезать через проулок идет, это короткий путь. Дал координаты короткого пути Николаевич. Значит, с 3-й на 8-ю, а там через проулок, все записала. Анна, передашь список покупок Лагану? Да, конечно. На родину Логан вернулся только спустя 3 недели в компании еще 46 американских граждан, депортированных из России, из Воронежа, и первого в этом мире кота-мутанта, которого добрая и любящая кошек неведомая хрень иномирным кошачьим кормом подкормила по доброте душевной. Не забываем, что утечка хомяком все еще не устранена. Можно сказать, что у меня тут маленький короткий отпуск, да еще и жутко выгодный по ништякам. И ведь по-другому и не скажешь. Кормит довольно неплохо, я бы даже сказал вкусно. Вот кто знал, что гроза любит готовить, и не просто готовить, а готовить блюда русской кухни. Не то чтобы они всем нравились, но вот мы с Николаевичем уплетали за обе щеки и добавки просили. Да и никто не пытается грохнуть или препарировать, да работать не припахивают, вообще. Наоборот, все такие: «Наруто, иди отдохни, телек посмотри, или на улице во что-нибудь поиграй, или там в карты, монополию, или в драконы и подземелья». Вот последняя игрушка мне приглянулась, вот только немного скучно просто за столом сидеть, где экшен. И, как говорится, если нету, сделай сам. Ну вот и я, добыв лопату, кирку, тачку, в которую нагрузил кучу всякого хлама, ну и каску, конечно же, технику безопасности никто не отменял, и сообщил пацанам, с которыми мы играли в эту настольную игру, что пойду рыть подземелье на заднем дворе, вместо драконов да вон ящериц наловлю, а после забахаем им облучение из реактора, и будут у нас свои драконы с Блэкджеком и суккубами. Те, конечно, сдерживая смех, пожелали мне удачи и, уже еле давя смех, попросили, чтобы сильно бедных ящериц не мучил. Впервые за последние несколько недель Чарльз Ксавьер наслаждался жизнью. Уже можно было спокойно присесть, а какое удовольствие он получал теперь от простой, казалось бы, прогулки пешком по территории института, трудно было передать словами. После стольких лет пребывания в инвалидном кресле он даже был благодарен этому странному мальчику за его творение, ради такого можно и потерпеть. К тому же уже 10 дней была тишина и покой. Хэнк уверенно держал Наруто подальше от всяких запчастей и оперативно изъял все конструкторы. Гроза так вообще взяла на себя обязанности шеф-повара. Правда, готовит исключительно блюда русской кухни, которые не всем нравятся, но после подробного описания того, что будет, если Наруто сам пойдет готовить себе, все ели молча, а некоторые даже нахваливали. Только Логан огорчил. Его отправили в магазин за покупками, а он каким-то непонятным образом попал в Россию. Хотя с учетом того, кто теперь тут обитает, образ становится очень даже понятным и даже именным. Главное, с ним было все в порядке, да и что вообще с ним статься может, и он уже скоро будет здесь. Так, наслаждаясь очередной прогулкой, Чарльз проходил мимо комнаты, где были ребята, которых он попросил немного занять Наруто разными играми, дабы тот не приложил свои силы неважно к чему, главное, чтобы не прикладывал. В комнате обнаружились все трое, но вот Наруто видно не было. А уж после нескольких вопросов у профессора появилось ну очень нехорошее предчувствие. Ведь по словам этой троицы, надо было сделать более сильное внушение, они уже неделю его не видели, и, как выяснилось, его никто не видел, ну кроме как на завтраке, обеде и ужине, и ничего странного за это время не происходило, и это пугало. Это было как затишье перед бурей. Именно поэтому профессор приступил к активному поиску, предварительно расспросив не очень надежных молодых людей, и услышанное не радовало. Это эти могли подумать, что ребенок просто увлекся игрой и решил сделать что-то свое покруче, но вот Чарльз Ксавьер уже имел дело с некоторыми его поделками, 3 дня потом преподавал стоя и спал на животе, да и последствия его кулинарных свершений видел, полностью затереть память даже у него не вышло, слишком глубокая моральная травма, и у него от одной мысли, что Наруто может наваять, делая подземелья и драконов, особенно пугала его фраза об облучении и реакторе, волосы дыбом встали, да-да, клизма творит настоящие чудеса, и у профа уже наметился 2-сантиметровый ежик-волос. Самые худшие опасения подтвердились. На заднем дворе, за кустиками, расположилась яма, более похожая на спуск в бомбоубежище, дверь, а точнее врата, внушала своей толщиной и монолитностью, а вот надпись над ней добавляла седых волос на голове. Подземелье драконов, а ниже приписка, с Блэкджеком и суккубами. Стоило Чарльзу заглянуть за дверь, ему стало еще хуже. Там был просторный круглый зал с множеством подобных врат, над каждым из которых была надпись. Над одними, например, было написано только 18+, над другими «Оставь трусы, всяк сюда входящий». П.С. Через 5 метров есть неприметная дверка, ведущая в раздевалку, или классика жанра и десяток других. Нужно было срочно отправить команду на разведку. Сам Чарльз туда соваться не решился, подозревая, что его способности там могут быть бесполезны, а физической формы точно не хватит, чтобы банально убежать. Вернувшаяся с разведки команда была: Профессор затруднялся с описанием их физического и психического состояния. Вот, например, колосс, весьма побитый и поджаренный, пребывал в отличном расположении духа, а вот скот, несмотря на то, что был совершенно цел и невредим, ну разве что пара засосов на шее имелась, имел вид человека, приговоренного к смертной казни через четвертование. Женская часть команды также разделилась. Джин просто пылала гневом и раздражением, да так, что профессор даже не рискнул к ней в голову соваться, а вот гроза выглядела так, как будто миллион в лотерею выиграла. Как после выяснилось, выиграла она не в лотерею, а в казино, которое было за одной из дверей. Выигрыш ей помогал тащить колосс. Все же золотые монеты, коих было прилично, весили в два раза больше хрупкой девушки. Сам же колосс был доволен как слон тем фактом, что исполнил свою детскую мечту и смахнулся с самым настоящим змеем Горынычем. С собой он притащил некий меч-кладенец и уверял, что он настоящий, ну по крайней мере ТТХ соответствовали заявленным в описании, коим выступал сборник сказок. Скотт категорически отказался рассказывать, на что нарвался за доставшейся ему дверью, но настойчиво предлагал там все нахрен залить бетоном. Изначально он все подорвать хотел, но дверка и все остальное на его зенки чхать хотели и продолжали сохранять свою структуру несмотря ни на что. Джин рассказала, что до нее домогались какие-то зеленые карлики в набедренных повязках, смыслов которых она, честно говоря, не видела, так как чтобы прикрыть все, им надо было надевать юбку до колен, как минимум. Да и та была бы бесполезна, так как эти существа ну очень сильно обрадовались, когда ее увидели, и с воплями «какая шикарная самка!» бросились на нее. В головы она к ним перестала лезть после первого же раза, так как увидела там такое, что потеряла концентрацию, и мысли зеленых чуть не воплотились в реальность. Над проблемой профессор думал долго. С одной стороны, залить все это бетоном, и делу конец. С другой, по словам колосса, там много чего очень полезного, и тут даже не в золоте дело. После еще нескольких заходов в другие комнаты колосс принес некие лечебные и не только зелья, от действия которых Хэнк был готов плюнуть на науку и взять в руки волшебную палочку. А после того, как он, как самый настоящий сумасшедший ученый, испытал один состав на себе, на этикетке было написано «трансморфное зелье», и почти на сутки вернул себе человеческий облик, точно кому угодно горло перегрызет за лишение его шанса на нормальную жизнь. Да и не все комнаты были опасны. Можно сказать, что они были просто великолепным полигоном для тренировок, ну и вещи с особыми свойствами были бы совершенно не лишними. Про то, что само это подземелье вызывало когнитивный диссонанс, так как просто не могло существовать, и могло очень далеко продвинуть современную науку вперед, и говорить нечего. Потому Чарльз Ксавьер принял решение его оставить, но охрану выставить у некоторых дверей, да и на основную дверь замок повесить, чтоб студенты куда ни надо не шастали. Подземелье вышло хорошее, а главное народ оценил. Ну а чё, я умею быть благодарным, уже сейчас нахапал довольно много полезного, так почему немного не отсыпать народу того же? А подземелье штука очень полезная, тем более там скорее комплекс подземелий со входом на заднем дворике института. А само подземелье пришлось размещать по всему шарику, ну не было пересечений даже двух доходяжных жил дракона у Ксавьера на заднем дворе, да там даже одной жилы не было. К тому же может случиться чудо, и после заходов в подземелье из их голов вытравится это их не убей, ведь пока босса и массовку не грохнешь, на следующий уровень не пройдешь. Но это касается только тех комнат, которые как бы подземелья, а так там еще есть казино и бордель, в котором работают суккубы. Ими, кстати, несмотря на охрану, хотя какая из Скотта охрана, вот в смену Джинда, хрен проскочишь, пользовались. И вот на кого не подумаешь, так это на Курта, вот именно он и пролез. И, как выяснилось, чисто как засланный разведчик от интересующихся, чего же там такое, что охрану поставили и загородили, студентов. Вот проскочил он, а назад вернулся под утро довольный-довольный, я лично ему 3 лимона скормил, не помогло, и на допросе молчал так, что партизаны бы ему позавидовали. Правда, потом попал в медблок. Как выяснилось, рога резаться начали, а ведь я предупреждал. Хотя, может, просто у Курта есть примесь демонической крови, и такой плотный контакт с суккубой, которая потянула энергию из него, ее пробудил. Да не, он же все же мутант, а не полудемон, но анализ крови надо будет сделать. Началась четвертая неделя моего пребывания в институте Ксавьера, Роук за это время успела меня задолбать или точнее затискать. Не приведи все и вся об этом хомяк узнает, будет лет 600 стебать. Но реально, как можно быть такой тормозной? Я думал, до нее все же дойдет, пускай не на третий, ну уж на пятый-то день точно, все же полностью исключить мелкие контакты, тем более, что я подстроил два десятка столкновений с другими обитателями, невозможно, и они были, пусть мимолетные, но были. Но эта невнимательная особа этого не заметила, и с упоением продолжала тискать меня как минимум по полтора часа в день. В общем, решил принять меры, результатом которых станет ее медосмотр и диагноз. Лапать можно всех, без летального исхода для последних. Так что мной был куплен торт и свечки. И связь тут была самая что ни на есть прямая. Поставлю перед ней торт со свечками, уговорю задуть свечки и загадать желание. На звезду она загадывать не захотела, а я так старался. Два десятка метеоритов с интервалом в минуту уронил, а после пусть попробует доказать, что она не это загадывала. Мое появление в гостиной с подносом, на котором был торт со свечками, в руках произвело настоящий фурор. Гроза рыбкой выпрыгнула в окно, вот что за привычка у местных. Ладно, у нас, некоторые шиноби через окно заходили и уходили, но эти-то мутанты. Курт телепортировался, а за ним в сполохе пламени телепортировалась Джин, которая каким-то непостижимым мне образом освоила новую грань своих сил. Джон умудрился зажечь огонь на кончиках пальцев без зажигалки, я от него спичку зажег. Ну а чё, если так любезно предлагают, чего не воспользоваться? А вот дальше 5 минут уговаривал задуть свечи, отметая всякие отмазки, что день рождения у нее не сегодня. Ну а после темной-темной ночью пробрался в комнату Роук и начал творить добро. Ну так, по мелочи, бюст увеличил до 5-го размера, сначала думал троечку сделать, но, подумав, решил не мелочиться, чтобы точно нашелся суицидник, который покусится на такое богатство и облапает. Будущие 2-е 90 сделал реальными в данный момент времени, немного заузил талию, еще по мелочи, кожу почистил, волосы более густыми сделал. Ну и чтобы наверняка, привил регин от Лагана, полет поставил магический, не нашлось тут летунов нормальных, через надстройку. Через нее же поставил функцию ВКЛ выкл, на способности циклопа, ну и общее усиление организма по продвинутой методе провел. Утро красит нежным светом розовых энергетических лучей, и дополняется это воплями, криками и разрушениями. Да, что-то не подумал я о том, что еще не пришедшая полностью в сознание поутру Роук будет мысленно. Именно так переключается выключатель на глазках, желать продрать глаза, ну и жутко перепугается того, что все вокруг нее взрывается, аннигилируется и прочие прелести использования энергетического оружия высокой мощности, так что закрыть глаза она догадалась далеко не сразу. Потом было еще несколько вспышек, уже после того, как она их отключила, от того, что посмотрела на себя. В результате спалила к хренам собачьим пижаму, кожу и часть тканей на себе, ну и поняла, что у нее есть еще и сильная регенерация, которая, впрочем, не восстановила одежду, а народ, среди которого хватало представителей мужского полу, набежал, так что была еще одна вспышка. Ну, по крайней мере, как я и хотел, Роук попала в медблок, в компании 2 дюжин студентов, попавших под раздачу, где ее обрадовали тем, что жизнь она теперь прикосновением не вытягивает. Угу, ей теперь для того, чтобы отправить кого-то на тот свет или в больницу, даже подходить не надо, достаточно зыркнуть на несчастного. В общем, мой коварный план увенчался полным провалом. Роук стала тискать меня еще больше. И если раньше мужская часть населения на меня смотрела с жалостью, народ, когда в первый раз увидел, как она меня тискает, поинтересовался, в чем дело, и, узнав, что у меня не иммунитет, а просто умение превозмогать выкачивание энергии, да и самой энергии до хрена, все же все либо испытывали, либо представляли, насколько это приятные ощущения. Теперь же смотрели с легкой завистью. Ну да, Роук вообще потеряла всякий стыд и совесть и вжимала меня в свой новоприобретенный 5-й размер. Ну да, я же типа мелкие и своего счастья не понимаю. Примечание к части. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4101560003061080. Глава 51.9. Надо срочно искать тот самый мир, где я общался с доком. Такой специалист нужен не только в мире шиноби, но и тут бы очень пригодился. На мозгоклюя надежды нет вообще, Он вообще тот еще лицемер с избирательным чувством справедливости и сильно плавающими принципами. Вот основные терки у людей Ха с его кентом Магнета, с ним же он промывал мозги своей верной, судя по всему из-за промывания мозгов, помощница и ученица Джейн. Да и вообще, возникают у меня подозрения, что проф всем активным иксам по мозгам ездит не только нравственными речами. Навело меня на такие воспоминания не то ответвление, не то предыстория, посмотренная в одном из миров. Ну, традиция у меня пока контрактор рожает желание читать мангу, книги, смотреть аниме или фильмы, которые у него есть. Так вот, там еще молодой и даже не лысый мозгоклюй собрал первую команду иксов, а после половина из них удрала на темную сторону силы, да и остальные не очень-то следовали великим идеалам. А вот новая команда как на подбор, следует директиве «Не убей». Проф для каждого авторитета истина в последней инстанции. Подозрительно. К тому же, думаю, не всех студентов из дома предки поперли или те сами загорелись желанием оттуда свалить. Но возвращаясь к его кенту, с которым у них терки, из-за которых по мордам и милым личикам получают в основном их подручные. Насчет же сильно плавающих принципов, Роук рассказала мне, как получила седую прядь. Ее история не сильно отличалась от того, что я видел в кино, просто подробности и ее личных переживаний добавилось. Но вот сцена, где ее на вокзале захватывал Магнет и Ко, была точь-в-точь как в фильме. Проф в тот момент взял Саблезуба под контроль и держал своего кента за горло, а другому прихвостню внушил отдать Роук. Но Магнета же у нас плохиш, он своей силой вырвал оружие у полицейских, наставил его на них же и грозился всех убить. Конечно же, проф отдал девочку и отпустил своего кента, ведь выбора у него не было. Ага, как же, он мог не речи толкать, а воспользоваться шансом и руками Саблезуба свернуть Магнета шею. Уж у этого амбала силушки и скорости хватило бы, и не было бы опасности для копов, которые, вроде как, по работе обязаны защищать мирных граждан, к которым Роук относится, рискуя получить пулю, и для самой девочки тоже. Но он поставил жизнь своего друга выше жизни относительно незнакомой девочки, Магнета же точно ее похищал не для того, чтобы рядить в обтягивающие костюмы, закармливать сладким или еще чего в том же духе. Он ее собирался угробить особо изощренным способом. Хотя какая разница, если результат один – смерть. То, что ее спасли, чистая удача, и заслуги профа там нет вообще. Там Логан превозмогал, а после и чуть копыта не откинул, вытаскивая девочку с того света. А вот опоздай он на 10 секунд, или доберись до установки кто другой, тогда бы что? Ну, Магнета может и остановили бы, но что с Роук мог сделать тот же Скотт? Постоять на коленях перед телом и поорать «Нееет!» в небеса, а после заботливо оттащить Магнета в больничку и сдать копам, от которых тот, как только придет в себя и восстановится, сбежит. Про то, что куча очень больших шишек наложила в штаны от действий Магнета и стала в дальнейшем относиться предвзято к мутантам, уже мелочи, статистическая погрешность в виде сотен трупов в плюс. Также он вроде как против того, чтобы промывать мозги обычным людям. Ведь так плохо залезть в свою машинку и внушить людям, давайте жить дружно. Все, никаких войн и прочего, те единицы, у которых иммунитет к его внушениям, просто ничего сделать не смогут, их толпой задавит. Да и таким ходом он бы их тупо оставил без прихвостней, а в одну харю злодействовать ну очень напряжно. И при всем при этом он со спокойной совестью промывает мозги нужным людям для получения так необходимых ему вещей. Ну вот не верю я, что проф с лопатой рыл свою секретную базу или кто-то из его команды. Ну пусть даже нашлись у него студенты, которые могли вырыть яму, но вот правильно все рассчитать и сделать, чтобы здание школы, под которым и находится тайная база, на нее же и не рухнуло, у них вряд ли получилось бы, тут специфические знания нужны, про стройматериалы для всего этого вообще и говорить нечего. Пусть проф не бедный, но такие траты кому надо заметит и начнут интересоваться, куда это пошли денежки и чего это такое подозрительный гражданин строит, а не террорист ли он. А тут секретная база, питание у нее опять же от городской электросети, чьи сотрудники страдают избирательной слепотой и склерозом, крутой самолетик, напичканный такой техникой, что вояки бы слюной захлебнулись, ну и финансирование и полное отсутствие проверок его учебного заведения. Про тот финт ушами, когда они после выходки Магнета приперлись к президенту, я вообще без слез вспомнить не могу. Это же надо так подосрать всем остальным мутантам за права которых он, Вроде как, борется. Да после такого, если к президенту придет сумасшедший ученый и скажет: «Господин президент, я тут адскую машину смерти всех мутантов изобрел. Если нажать на вот эту кнопочку, они все помрут в жутких мучениях, но меня немного беспокоит этический вопрос ее использования, ведь не все мутанты плохие». На что президент, давя пальцем на указанную кнопку, скажет: «Ни хрена подобного, и я мужика даже понимаю. Если бы ко мне во время речи в самое защищенное место в стране ввалилась группа стрёмно одетых мутных личностей, сверкая глазами и когтями из металла и начала очень завуалированно угрожать, я бы тоже всех им подобных записал в личные враги и при первой же возможности избавился от них, не сильно считаясь с жертвами. Также не стоит забывать об их разборках между плохими и хорошими мутантами. Последние, конечно же, на стороне бобра и вообще белые и пушистые, но вот обычным людям, у кого в результате этих разборок, да и государства, произошла порча имущества. Разгромленное здание вокзала, поезд, статуя свободы покоцанная, и это только один эпизод, от этого не легче. А с учетом, что страховые компании подсуетились и действия мутантов не подпадают под страховой случай, то любовь народа достается всем мутантам в равной степени вне зависимости от того, носят они костюм с неприличной буквой, или какой другой, или вообще не носят костюм. Кстати, вон по новостям о подобной стычке говорят. Так-так, бля, да это же прямой эфир. И прямо сейчас бравая команда людей Хэ пыталась остановить ограбление банка, производимое Джаггернаутом. Сейчас начали крутить повтор по другому каналу, и я смог увидеть, как все собственно начиналось. Джаггернаут, можно сказать, аккуратненько проломил стеночку банка, также аккуратненько выдрал вместе с куском пола сейф и через уже проделанную дыру с ним на плече вышел из банка. После ногой распинал пару перегородивших дорогу полицейских машин, гаркнул на самих копов, которые в него палили из всех стволов, и в развалочку отправился по своим делам. Но не тут-то было. На его пути встали бравые люди X. Да-да, именно на пути и именно встали. Вышли на середину дороги, встали в пафосные позы и стоят такие, ждут, когда тот поближе подойдет, чтобы толкнуть речугу попафоснее. Ну а после этой речуги, судя по морде Джаггернаута, он на середине заснул, и проснулся только от первой атаки. Ну а дальше начался эпик Махач, в результате которого уже два квартала лежало в руинах, а Махач только набирал обороты. Из того, что мне удалось узнать, попал я в одну из киноверсий данной вселенной. По крайней мере, тут Джаггернаут мутант, чьи физические показатели ну просто охрененные, ну по местным меркам, хотя сотни 2,5-3 силы и скорости, наверное, у него все же есть, а может и больше. Теоретически я могу его скрутить чисто грубой силой, даже без применения шашлыка и ауры мощи. А ведь еще можно усилиться чакрой или ки, да пси-усиление теперь можно добавить. Так, собственно, почему бы и нет. Тем более там гроза, а до обеда осталось всего 1,5 часа. Если эпик батл затянется, будем сидеть голодными, что не есть гуд. Так что я телепортировался на место эпического махача, проводив взглядом пролетающую на большом ускорении тушку Лагана, коей он проделал очередную дырку в многострадальном доме, которому осталось еще 1-2 попадания снарядом типа мутантха до полного превращения в груду обломков. Колосс сейчас тоже получал по щам, гроза летала, или скорее парила на потоках воздуха, собирала тучки потемнее и готовила массивный удар. Скотт козликом скакал вокруг и зыркал на Джаггернаута, иногда даже попадал по нему. Джин была занята больше выдергиванием своего парня из-под атак или крупных кусков зданий и машин, которые в него отправлял Джаггернаут. Так что времени на попытки вскипятить последнему мозги у нее было маловато. В момент, когда гроза набрала нужную для атаки массу, Джин выдернула от противника Лагана, который выбрался из-под все же рухнувшего здания, и Николаевича. В установившейся после атаки тишине, ну относительной, по сравнению с тем, что творилось недавно, прозвучал мой голос. Вот теперь я понимаю, почему репутация у вас даже хуже, чем у банды того же Магнета. На это все иксы уставились на меня с таким видом, как будто привидение увидели. Ты что тут делаешь? Немедленно возвращайся. А можно вопрос? Я покосился на Джин. Она вроде как телепат, значит типа умная. Какой? Та с какой-то опаской смотрела на меня. Гоблины ей что ли не понравились? Так я извинился, тройку инкубов к ней отправил, они должны были загладить вину. Вот он, я ткнул пальцем в Джаггернаута, на котором повреждений не наблюдалось. Носит маску, ну или шлем, неважно, Главное, его морду не видать и опознать не получится, ну по морде по крайней мере, а вот вас всех легко, ну а дальше много мозгов иметь не надо, чтобы найти где вы, а точнее все мы живем, дело нескольких минут, ну а после скинуть туда бомбу, да и вообще светить своим фейсом на камеры во время разрушения нескольких кварталов плохо для имиджа. Так что вот, надевайте. И передал всем стандартные шапочки-маски киношных бандуков и террористов с прорезями под глаза и рот. Народ чего-то моим подарком не вдохновился, а я ведь старался. Эти шапочки-маски не какой-нибудь ширпотреб, а очень качественное изделие ручной работы. Сам шерсть стриг с демонических зверей, после нити делал, а потом самолично связал, используя синбоны, ну и зачаровал, в котле проварил, привязку сделал, через пару ритуалов прогнал. В общем, ну очень качественное изделие. Вот только когда они услышали о том, что я старался и сам связал эти шапочки, так растрогались, что уронили их. Ну это они зря, привязка то получилась ядреная, так что шапочки поползли обратно к своим хозяевам, те пытались отбиться от обновок, но не вышло. Через пару минут все были в шапочках-масках. «Да ты кто такой?» – возмущенно спросил Джаггернаут, который видно обиделся на то, что про него все забыли. «Кейн, я твой отец. Бля, грибанное достижение сработало. Сам не заметил, как ляпнул. Папка, настоящий, ура!» Джаггернаут прямо телепортировался ко мне и стиснул в объятиях. Судя по всему, моя способка ему по мозгам капитально жахнула. Ну при первой активации новой фиговины всегда так, так что ничего страшного. Маски на лицах людей хэ даже обратно в шапочки скрутились, а то отвисшие челюсти их слишком сильно растягивать начали. «Это невозможно», — первым очнулся Скотт. «Наверное потому, что Скотт и решил испоганить воссоединение семьи, а может потому, что мозгов нет, и зависать там по большей части нечему. Это почему? Нет, мне действительно было интересно, какие доводы он приведет. Ты мелкий, у тебя не может быть детей. Вот по поводу первого обидно даже, для биологического возраста тела, я очень даже высокий, а дети у меня есть, аж две штуки, а если приемных считать так еще больше, а с учетом разницы во времени между моим миром и миром Мильфы, то у меня и прапрапра в десятой степени внуки есть. Скотт, вообще-то я старше, чем выгляжу, Лагану вон тоже за сотню перевалило, а выглядит он намного моложе. Насчет того, что мне тоже перевалило за сотню чистая правда, вот только насколько и за какую сотню уточнять не будем. Ну и дети у меня есть. Как, тебе со всеми подробностями или в общем? Пожалуй, лучше без подробностей. Отмерла Джин. Если без подробностей, то бурная молодость, тяга к экспериментам. Судя по лицам, меня немного не так поняли. Да кто же ты такой на самом деле? А вот и гроза отмерла. Арра, я твой отец. В этот раз я тупо прикололся, чтобы посмотреть на выражение лиц остальных. Папа. Через секунду меня все еще зажатого в объятиях Джаггернаута обнимала еще и гроза, ну и Джаггернаута получается тоже за компанию. И, судя по искреннему проявлению чувств, мне бля поверили. Протянул Скотт. Ты что-то хотел у меня спросить, Скотт? Я по часовой стрелке повернул голову к Скотту, с учетом того, в каком положении я находился, поворот вышел на 180 градусов. Нет, ничего. Ну а вы, я обратился к остальным, на что те помотали головами из стороны в сторону, ну тогда ладно, и повернул голову обратно к Джаггернауту, опять же по часовой стрелке. Индийское кино закончилось только через полчаса, от меня наконец-то отлипли, и сейчас родственники знакомились по новой. Я же решил, что надо бы все же быть немного более ответственным, все же проехал по мозгам капитально, так что будем реабилитировать Джаггернаута. Немного телекинеза и алхимии, все порушенные здания сооружения, да и вообще все, что эти герои раздолбали, восстановлено. Далее раскидал на всех раненых целебные заклинания, пару трупов вернул с того света, ну а после помотался и раздал компенсации морального ущерба в виде мешка бабла каждому. Ну и, конечно же, взял с каждого расписку, что претензий они не имеют, а если попробуют предъявить, деньги с них будут списаны в двойном объеме. Конечно, этого было мало, так что детишек в компании малость прифигевших людей хэ отправил до дому, до хаты, предварительно поставив всем защиту на мозги. Об такую даже местный мозгоклюй-клюв себе погнет в попытках продолбаться. Ну а сам отправился к местному президенту, но поступил как культурная неведомая хрень, не стал появляться посреди кабинета президента, нагонять тучи, сверкать молниями и давить аурой. Все это было проделано в кабинете секретаря, к которого я очень вежливо, с улыбкой во все 132, просил доложить президенту о том, что с ним хотят встретиться по очень важному делу. Как ни странно, но в меня не стали стрелять, и даже мариновали в комнате ожидания всего полчаса, да и кофе с пироженками предложили, и даже ничего в них не добавили. Ну а после у меня состоялась встреча с самым главным главнюком, по его мнению, конечно же, на которой я выдвинул свою скромную просьбу о полной амнистии для Джаггернаута, и подкрепил сию скромную просьбу парой папочек с рецептиками лекарств от рака, спида и еще десятка страшных болячек, ну и как вишенка на торте там был рецепт вакцины для увеличения продолжительности жизни почти вдвое. Так как магии и прочего там не было вообще, применить сие можно было всего пару раз, да и то во второй эффективность падала на 72%. Ну и сверху добавил, так сказать, для личного пользования, 3-литровый баллон зелья омоложения. Да после публикации только лекарств и сообщения, что товарищ президент чуть ли не лично все это достал, его и на второй, третий и даже на пятый срок народ выберет, а если он из баллончика немного отольет важным и состоятельным людям, ему можно будет в этом кабинете прописаться до самой гробовой доски. Конечно, потом копии всего этого совершенно случайно попадут в сеть в общий доступ, но это будет уже потом, да и грешить будут на кого-то из своих или какого-нибудь хакера-правдоруба. Возвращаться назад в институт не спешил. Во-первых, будут выклевывать мозги без всякой телепатии и суперспособностей. Во-вторых, мне недолго осталось в этом мире. Да, прозвучало ну очень трагично, зато чистая правда. Хаэма может реально помереть, типа от старости. Ну а чё, это будет вроде как лучше, чем просто сдреснул в неизвестном направлении. Оставлю завещание, где накатаю, типа времени у меня осталось немного, прожил уже очень много годков, но мое время в этом мире подошло к концу, и я отправляюсь в другой, лучший, мир. Даже нигде не совру, мой домен намного лучше, ну лично для меня точно лучше, этого мира. Ну и надо будет чего-нибудь оставить ценного детишкам, ну и друзьям, так вроде положено помимо последней воли в завещании писать. А то кто же будет слушать нудятину, если после нее не огласят, сколько и чего тебе перепадет из состояния дорогого покойного. В-третьих, благодаря появлению Джаггернаута до меня доперло, что есть еще куча разных мутантов с интересными способностями, да и много из них, так сказать, подпадают под определение бандюк необыкновенный, но ценные их можно сцапать целиком. Не помню, но вроде как мутации передаются не один в один, да и с обычными людьми потомство у мутантов будет со способностями в большем количестве случаев. Так что можно замутить у себя поселение мутантов, религию организовать, а потом грести способности лопатой. Также стоит посетить несколько интересных личностей, у которых взять кровь, а может и самих личностей прихватить. Первым на очереди был Кент нашего дорогого мозгоклюя, его способности очень интересные и мощные, мне точно пригодятся. Да и чертежи той его машинки я бы глянул. Если проблему распада клеток организма после мутации не получилось решить техническими средствами, то может получиться с помощью магии или чакры, хотя может там еще и влияние на душу идет, вполне может быть и так. На этот случай у меня есть техники, да и зелья, которые и душевные травмы лечат. К тому же хомыч может чего доработает в ней и все и без дополнительных процедур будет работать как надо. А значит ищем Магнетайко и предлагаем поучаствовать в программе по сдаче крови в фонд голодающих вампиров. Задача была поставлена, теперь следовало найти пути ее решения. Первое препятствие между мной и кровушкой Магнета – это то, что я не знаю, где он тусуется. В отличие от своего Кента Мозгоклюя, свой адресок он в телефонном справочнике не оставил. Непорядок. К сожалению, использовать машинку Мозгоклюя не получится, его Кент, вроде как, помогал ее строить и соответственно сумел от поисков защититься. Но у меня же есть голуби. Вообще, голубь вроде как не перелетная птица, но с учетом с чем и с кем я скрещивал своих, они не только перелетные, но еще и водоплавающие. Вообще надо их протестировать. В общем, отправил целую стаю на поиск сильного магнитного поля, которого, вроде как, там быть не должно, ну и часть на испытания, дабы протестить их возможности, выдал приказ доставлять почту в самые труднодоступные места, где есть люди. Интересно, они до Северного полюса долетят? Международная космическая станция. Джон, давай сюда, надо отметить нашу удачную стыковку. За удачное приземление наших товарищей мы уже выпили. Николай Иванов пригласил к столу своего американского коллегу-астронавта, который выглядел как пыльным мешком из-за угла по голове ударенный. «Джон», — обратился к нему его напарник Бак Смит. «Народ, тут это голубь почтовый прилетел, письма принес, интересуется, будем ли ответ писать». Все это Джон Браун проговорил так, как будто находился в трансе. «Смертин, ты что в самогон намешал?» Глава группы российских астронавтов обратился к своему коллеге. «Да ты что, Семеныч, все строго по рецептуре. Уже третья смена на этом аппарате, самогон гонит и все норм. Э-э-э, голубь». Всеобщее внимание привлек третий член американской группы астронавтов Билл Макдак. Все уставились на Джона, на плечо которого сел обычный на вид белый голубь. От своих собратьев его отличала лишь миниатюрная сумка-почтальонка. «Реально голубь!» – воскликнул Иванов. «Нет, мужики, это не голубь, это белочка», – авторитетно заявил Анатолий Смертин. «Ну, хотя бы не зеленые черти», – нашел в происходящем положительный момент Иванов. «Мужики, у меня дочка родилась», – махая переданным ему голубем письмом, оповестил всех Игорь Семенович. «Это надо отметить, все равно хуже уже не будет», – выразил мысль Смертин. «Вы с нами?» – спросил он американскую команду астронавтов. Те, покосившись на голубя, дружно кивнули в знак согласия. «Только сыну напишу, он прошлый сеанс связи из-за простуды пропустил», – сказал Джон, с благодарностью принимая от голубя лист бумаги и карандаш. Логово магнита голуби обнаружили очень быстро. По факту он даже не стал его менять, несмотря на побег сенатора и последующий провал своего плана по превращению всех главнюков в мутантов. «Так что я постучался в массивную металлическую дверь, вставленную в толщу камня скалы. Вот не могли звонок повесить, ну или еще какую систему оповещения о гостях поставить. Стучать пришлось долго, но зато мне все же открыли. На меня выпученными глазами смотрел саблезуб. Ну да, он ожидал здесь увидеть кого угодно, начиная от команды людей и заканчивая спецназом правительства, но на пороге стоял я все еще в форме мелкого пацана и наряженный в костюм скаута с кучей значков, а также небольшим портативным чемоданчиком-набором для сдачи крови, на котором было написано «Сдай кровь, спаси вампира от голодной смерти». «Добрый день, сэр, не желаете сдать кровь в фонд помощи голодающим вампирам?» Я даже достал из чемоданчика инструменты, ватку, смоченную спиртом, и натянул на морду самое наивное выражение лица, на которое был способен. Саблезубый же продолжал на меня пялиться как баран на новые ворота, типа вроде как этого тут быть не должно, но оно почему-то есть, и непонятно чего со всем этим делать. Я же продолжил агитацию. «Сэр, каждый сдавший получит коробку особых печенек темной стороны силы, а если вы уже на темной стороне силы, то вам будет выдано две коробки печенек. Ты кто-то?» Договорить саблезубому я не дал, а то мало ли, еще одного сына мне не надо. Я и так мозг себе вскипятил, придумывая обоснование в стиле старого доброго индийского кино, объясняя про родство Грозы и Джаггернаута. И как приплести ко всему этому саблезуба у меня, честно говоря, фантазии уже не хватает.